добей меня. Бой был упорный и продолжительный. В этом удостоверяли все чувства. Самый воздух был насыщен вкусом боя. Теперь все было кончено. Оставалось только оказать помощь раненым и похоронить мертвых. «Почиститься немного», как выразился юморист санитарной команды. Чистка требовалась большая. В лесу, насколько мог видеть глаз, среди расщепленных деревьев лежали искалеченные и мертвые люди и лошади. Среди них двигались санитары с носилками, подбирая и унося тех, которые проявляли признаки жизни. Большинство раненых успело умереть от потери крови, пока пушки решали вопрос о том, кому надлежит оказать им помощь. Правило войны таково, что раненые должны ждать. Самый лучший способ позаботиться о своих раненых — это выиграть сражение. Надо признаться, что победа его стороны — большая помога для человека, нуждающегося в носилках. Но многие не доживают до того момента, когда им можно было бы воспользоваться этими плодами побед. Мертвых укладывали штук по 12, по 20, и они так лежали бок о бок рядами, пока рыли рвы, которые должны были принять их. Тех, кого находили далеко от этих братских могил, хоронили там, где они лежали. Об установлении личности убитых особенно не заботились. Впрочем, санитарным отрядам в большинстве случаев приказывали убирать ту же самую полосу, которую они помогали сжать. И поэтому имена победоносных мертвецов бывали известны и внесены в списки, ну, а павшие враги должны были довольствоваться уже и тем, что их подсчитывали. Зато это удовольствие выпадало на их долю в избытке. Многих из них засчитывали по несколько раз. И общий итог в официальном рапорте победителя всегда несколько уклонялся от действительности в сторону чаемого. На небольшом расстоянии от места, где один из санитарных отрядов устроил свой бивуак мертвых, стоял, прислонившись к дереву, человек в форме федерального офицера. Поза его от ступней ног до шеи выражала усталость и желание отдыха. Но ум его, очевидно, не находился в покое, так как он то и дело беспокойно вертел головой по сторонам. Он, по-видимому, не мог решить, в каком направлении ему пойти. Косые лучи заходящего солнца бросали уже красноватые блики сквозь просветы между деревьями, и усталые солдаты кончали свою дневную тяжелую работу. 9 человек из 10, которых вы встретите после сражения, спрашивают, как пройти к той или другой части, как будто кто-нибудь может это знать. Без сомнения, этот офицер отбился от своей части. Однако, когда последняя санитарная команда ушла, он двинулся прямо через лес к пылающему закату, окрашивавшему его лицо как кровью. Уверенность, с которой он шагал, теперь показывала, что он идет по знакомым местам. Он вернул себе самообладание. Он не обращал никакого внимания на мертвые тела, лежавшие по обеим сторонам дороги. Случайный тихий стон какого-нибудь тяжелораненого, до которого не успели добраться санитары и которому предстояло провести безотрадную ночь под звездным небом, также не привлекал его внимания. Что мог в самом деле сделать для него этот офицер? Он не был врачом, и у него даже не было с собой фляги с водой. У устья неглубокого оврага, скорее, простой ложбинки, лежала небольшая кучка тел. Офицер увидел ее и, поспешно свернув с дороги, быстро подошел к кучке. Пристально всматриваясь в каждого мертвеца, он, наконец, остановился над одним, который лежал несколько в стороне, около группы низкорослых деревьев. Он внимательно посмотрел на него, Тот, казалось, пошевелился. Офицер наклонился и положил руку на лицо мертвецу. Тот застонал. Офицер был капитан Даунинг Медуэлл Массачусетского пехотного полка, храбрый, развитой солдат и великодушный человек. В полку служили два брата Халькру — Каффель и Крит. Каффель Халькру был сержантом в роте капитана Медуэлла, и оба они, сержант и капитан, были закадычными друзьями. Они всегда были вместе, насколько это позволяли различия их обязанностей и требования военной дисциплины, потому что они вместе выросли и с детства питали друг другу сердечную привязанность. Каффель Халькру был по природе человеком не воинственным, но мысль о необходимости расстаться со своим другом была ему так тяжела, что он записался в роту, в которой Медуэлл был младшим лейтенантом. Оба дважды получили повышение, но между самым высшим унтер-офицерским и низшим офицерским чином глубокая социальная пропасть, и друзьям стоило немало труда явно поддерживать между собою старые отношения. Крит Халькру, брат Каффеля, был майором. Это был мрачный циник. И между ним и капитаном Медуэллом всегда существовала какая-то органическая антипатия. Благодаря обстоятельствам она перешла теперь в активную вражду. Если бы их не сдерживали общие их чувства к Каффелю, каждый из этих двух патриотов постарался бы лишить свою страну услуг другого. В это утро, в самом начале боя, полк занимал передовые позиции на расстоянии мили от главных сил армии. Он был атакован и окружен в лесу, но упрямо удерживал свою позицию. Во время перерыва в бою майор Халькру подъехал к капитану Медуэллу. После формальных приветствий майор сказал: «Капитан, полковник приказал вам занять с вашей ротой позицию у начала этого оврага и держаться там, пока вас не отзовут. Едва ли мне нужно объяснять вам, насколько это продвижение опасно. Если вы пожелаете, вы можете, я думаю, передать командование вашему старшему лейтенанту. Я не уполномочен узаконить эту замену. Это только мое предложение вам, делаемое мною неофициально». Капитан Медуэлл, выслушав это смертельное оскорбление, холодно ответил: «Сэр, я приглашаю вас сопровождать мой отряд. Конный офицер явится хорошей мишенью, а я уже давно держусь того мнения, что было бы лучше, если бы вы отправились на тот свет». Находчивость процветала в военных кругах еще и в 1862 году. Через полчаса рота капитана Медуэлла снялась со своей позиции у оврага, потеряв одну треть своего состава. Среди павших был сержант Халькру. Полк вскоре после этого был вынужден отойти назад, к главным силам армии, и к концу боя находился за несколько миль от оврага. Теперь капитан стоял возле своего павшего подчиненного и друга. Сержант Халькру был смертельно ранен, одежда его была в беспорядке, по-видимому, ее ожесточенно сдирали с него, стараясь обнажить живот. Несколько пуговиц с его мундира были оторваны и лежали на земле возле него, а кругом были разбросаны клочья одежды. Кожаный пояс был расстегнут и, по-видимому, был вытащен из-под раненого, когда он лежал. Крови было немного. На виду была одна рваная рана на животе. Она была засорена землей и сухими листьями. Из нее торчал рваный конец узкой кишки. За все время войны капитану Медуэллу не приходилось еще видеть подобной раны. Он не мог ни догадаться, каким образом она была нанесена, ни объяснить себе эти загадочные подробности. странно разорванную одежду, расстегнутый и вытащенный из-под раненого пояс, грязь в ране, запачканное белое тело вокруг нее. Он встал на колени и рассмотрел все внимательнее. Поднявшись опять на ноги, он стал оглядываться по сторонам, как бы отыскивая виновника. Шагах в 50 на гребне низкого, покрытого редкой растительностью холма, он увидел довольно много темных фигур, двигавшихся среди мертвецов. Это было стадо свиней. Одна свинья стояла задом к нему. Приподнятые лопатки ее остро выдавались. Передние ноги ее стояли на человеческом теле, ее низко наклоненной головы не было видно. Щетинистая спина казалась черной на фоне красного заката. Капитан Медуэлл отвел глаза от животного и опять устремил их на то, что было когда-то его другом. Человек, который был так чудовищно изуродован, был жив. От времени до времени он шевелился. При каждом вздохе он стонал. Пустым взглядом смотрел он на своего друга и вскрикивал при каждом его прикосновении. В мучительной агонии он разрывал землю, на которой лежал. Его сжатые кулаки были полны листьями, землей и ветками. Он уже не в силах был произносить членораздельные звуки. Невозможно было узнать, чувствовал ли он что-нибудь, кроме боли. Лицо его выражало ожидание. Глаза его были полны мольбой. О чем? В значении его взгляда нельзя было ошибиться. Капитан слишком часто видел этот взгляд в глазах людей, которые еще были в силах выразить свое желание словами. Это была мольба о смерти. Сознательно или бессознательно, этот корчившийся в муках осколок человечества, это воплощение живой боли, этот скромный, чуждый героизма Прометей молил всех, все, обращался ко всему, что не я, с единой просьбой, чтобы ему дали испить из чаши забвения, к земле и к небу, к деревьям и человеку, ко всему, что облекалось в форму в его ощущении или в его сознании, обращалось это воплощенное страдание с молчаливой мольбой. О чем же на самом деле была эта мольба? Об услуге, которую мы оказываем даже низшим бессловесным существам, не умеющим просить, и в которой мы отказываем несчастным представителям своей породы, о блаженном освобождении, об акте высшего сострадания, о «coup de grâce». Капитан Медуэлл назвал своего друга по имени. Он повторил его несколько раз, пока спазмы не сдавили ему горло. Слезы хлынули на бескровное лицо раненого и затуманили глаза ему самому. Он не видел ничего, кроме окровавленного, ворочающегося тела. Только стоны были теперь более явственны и прерывались теперь резкими выкриками через более короткие промежутки. Капитан повернулся, провел рукой по лбу и быстро пошел от этого места. Свиньи, увидев его, подняли свои окровавленные морды. Секунду смотрели на него подозрительно, потом с угрюмым, недовольным хрюканьем убежали и исчезли из глаз. Лошадь с раздробленной снарядом передней ногой подняла голову с земли и жалобно заржала. Медуэлл сделал шаг вперед, вынул револьвер и выстрелил несчастному животному в голову между глаз. Он внимательно следил за его борьбой со смертью, которая, вопреки его ожиданиям, оказалась упорной, длительной. Но, наконец, животное успокоилось. Напряженные мускулы его губ открыли зубы, оскаленные в ужасной гримасе, и обвисли. Острый, четкий профиль приобрел выражение глубокого мира и покоя. Яркая полоса заката, тянувшаяся вдоль гребня дальнего холма, почти догорела. Стволы деревьев стали нежно-серыми. На верхушках их усились тени, похожие на больших черных птиц. Наступала ночь, а капитана Медуэлла отделяло от лагеря несколько миль жуткого леса. А он все стоял около мертвой лошади, совершенно безучастный, казалось, к окружающему. Глаза его были опущены к земле. Левая рука бесцельно повисла, правая продолжала держать револьвер. Вдруг он поднял голову, повернул лицо в сторону умирающего друга и быстро направился обратно к нему. Он встал на одно колено, взвел курок, приставил дуло револьвера к колбу умирающего, отвел глаза в сторону и спустил курок. Выстрела не последовало. Он истратил последний патрон на лошадь. Страдалец застонал, и губы его конвульсивно зашевелились. Показавшаяся на них пена была окрашена кровью. Капитан Медуэлл поднялся на ноги и вынул из ножен саблю. Пальцами левой руки он провел по ней от рукоятки до конца лезвия. Некоторое время он держал ее прямо перед собой, как бы для того, чтобы испытать свои нервы. Не видно было, чтобы клинок дрожал. Бледные отблески света отражались в них спокойно и ровно. Он наклонился, левой рукой отвел в сторону рубашку умирающего, поднялся и установил кончик лезвия прямо против его сердца. На этот раз он не отвел глаз. Сжимая рукоятку обеими руками, он вонзил саблю, надавив на нее изо всей силы и навалившись на нее всем своим весом. Клинок погрузился в тело, пронзил его и вонзился в землю. Капитан Медуэлл чуть не упал, надавливая изо всех сил. Умирающий поднял колени и, в то же время подняв правую руку, так крепко ухватился за сталь, что суставы его пальцев заметно побелели. В яром, но тщетном усилии вытащить клинок он расширил рану, кровь хлынула ручьем, стекая извилистыми струями по разорванному платью. В этот момент три человека молча появились из-за группы молодых деревьев, скрывавших их приближение. Двое из них были санитары с носилками. Третий был майор Крит Халькро.